ключи в почтовом ящике. Битый час Нина сидит у окна. Мохнатый серый кот ходит вьюном возле ног. Временами присаживается, всматриваясь круглыми желтыми глазами в опечаленную хозяйку, тихо мяукая на разные лады. Вообще он хочет жрать. Наложи хозяйка в миску обыкновенной каши с подмешанным сухим кошачьим кормом, без промедления отстанет. Пусть тоскует, печалится. Кошки не тоскуют, они знают о жизни все. Расшифровать знания не могут ни ученые, ни литераторы разного толка. Нина, похоже, ничегошеньки не знает о жизни. Пробует что-то уразуметь, сложить слова в кирпичики отдельной реальности. Хозяйка вдруг хватает доску, которую кличет гаджетом, выстукивает пальцами буквы и слова, губы шепчут непонятные строки. Воздух вторит гулким эхом. Нина называет это занятие стихосложением. Мать дуростью, нынешний отчим блажью неумех, прежний отчим матерным словом, отец божьим даром. Первый парень, с которым стала общаться по-взрослому, никчемной тратой времени. Потому что за стихосложение денег не платят, а надо заниматься лишь тем, за что платят. Чем пустую стучать пальцами по гаджету, размещать стишки в инете, можно в легкую зарегистрироваться в том же инете на сайте для взрослых, где в онлайн занимаются практическим изучением позиции Камасутры и прочими телесными забавами, иначе называемыми коротким матерным словом из четырех букв. Для этого нужен компьютер, веб-камера и полное отсутствие стыда. Последнее, кстати, очень пригодится по жизни, так внушал парень. Как оказалось, он уже зарегистрирован на этом, как ни крути, порно-сайте. Ему нужна новая партнерша. Парень уломал Нину попробовать. Как она могла устоять? Ведь он у нее первый. А значит, сердце настежь, взгляд с обожанием. Она надела черную маску в пол лица. Его руки раздели догола под зрачком веб-камеры. Краем глаза видела на мониторе комментарии, иначе комменты, зрителей и тощие чаевые в форме электронных денег типа «Наши мани». Требовали снять маску. Парень, подыгрывая, объявил конкурс. Кто даст больше, для того устроит приватный чат, где исполнят любое извращенное желание. Ставки росли, сыпались электронные деньги. Когда на кону собралась приличная сумма, парень ухватил Нину за волосы. Девушка вскрикнула от боли. Вслед за ней вскрикнул парень. Алая полоса выступила на волосатой руке. Вместо трепыхающейся от стыда девушки в кулаке остался пучок волос. Парень и не подозревал, что в заднем кармане короткой юбчонки припрятан финский нож с 4-сантиметровым лезвием, острым как бритва. Этот нож подарил первый отчим, убежденный вор-рецидивист. Нож ручной работы. Точная копия в миниатюре бескомпромиссной воровской финки. Сделан в тюрьме во время очередной ходки. Онлайн-сообщество разразилось электронными комментариями. Ставки возросли вдвое. Дозированное насилие в виртуальном сексе раззадорило публику. Парень отвечал на комменты, анонсировал крутые сцены. Между тем Нина, спотыкаясь, бежала домой. Она горела от стыда, боли, унижения. Ночь прошла как в бреду. Утром позвонил парень, потребовал отработать эпизод со снятием маски. Нина ни в какую. Парень не отступал. Просил, умолял, грозил. Нина заблокировала его номер. Для нее первый сеанс стал и последним. Но парень оказался упертым. Он считал иначе. Нина теперь боялась выйти на улицу в темное время суток. Она заканчивала лицей по специальности секретарь-референт. По некоторым дисциплинам ходила на консультации вечерами. Не всегда удавалось перенести занятия на дневное время. Теперь зачастую пропускала. Качество учебы пошатнулось, а впереди выпускные экзамены. В прихожей громыхнуло дверью. Детский плач и ругань матери оборвали мечтательный транс девушки вперемешку с волнами грусти. У кота кончик хвоста стал описывать хаотичные круги. Увидев курточку дочери в гардеробе, мать крикнула: «Нинка, почему не в шараге?» В народе лицей, по сути, профтехучилище, называли шарагой. Обычно в это заведение шел тот, кто не мог окончить среднюю школу и продолжить образование в институте, не мог из-за отсутствия у родителей денег содержать великовозрастное дитя, отсутствие тяги к всесторонним глубоким знаниям. Перенесли. После ужасного эпизода с парнем Нина училась врать. «Опять в инете писалками занимаешься? Дрянь такая! Пожрать хотя бы сготовила, полы помыть не мешало бы. Сейчас отец придет с работы, злой и голодный». «Холодильник пустой, осталось чуток картошки да пару луковиц», – буркнула Нина. Мать прошла на кухню. Трехлетняя дочь, хныкая, топала следом. «Давай, быстро сгоняй в магазин. Купи крупы, молока, пиво полторашку». «Пиво мне не продадут». «Как не продадут? 18 лет, дурище! Возьми паспорт!» Нина вздохнула. «Начнешь пререкаться, подзатыльников получишь». За окном страшная темень. Разгулялась вьюга, лютая под занавес зимы. Может быть, сумеет серой мышкой прошмыгнуть в магазин и обратно? С чего вдруг третью неделю кряду будет караулить парень? Ну, поманил деньгами, постращал. Не потащит же насильно в домашнюю дерьмовую студию. Девушка накинула пуховик, надела кроссовки, хотя на дворе стоял мороз градусов 15. Взяла хозяйственную сумку, вышла на улицу с уверенностью. Она в кроссовках, ее не догнать. Волшебство зимнего вечера прогнало последние страхи. Вечерняя мгла напоминала серебристое окно в комнате. От тепла пальцев созидается призрачный абрис фантазий. От мчащихся огней машин, от вспыхивающей рекламы на фасадах здания, от теней прохожих рисуется образ таинственного города, созданного для исполнения желаний. Магазин располагался в 10 минутах ходьбы. Нине захотелось продлить прогулку, подышать свежим воздухом и сэкономить деньги, с которыми у матери всегда проблемы. Чуть дальше есть магазин, где цены чуть ниже. Нина туда и направилась, совсем забыв, что будет проходить мимо лицея, в котором должна находиться в это время. Минуя сквер под окнами лицея, Нина боковым зрением увидела, как со скамьи вскочила фигура, рванула на перерез. У девушки подкосились ноги, кроссовки вросли в снег. Через минуту ее за грудки держал парень и, дыша перегаром, гоготал от радости, что наконец-то словил беглянку. «Я не отстану, пока ты не зайдешь со мной в приватный чат. Чего артачишься? Тысячи парней готовы виртуально поиметь тебя. Ты им чем-то понравилась. Один разок можно дойти до конца. Надо развивать сексуальность». «Отпусти, гад!» – хрипела девушка. «Мне нужен один парень, но настоящий». «Я буду один настоящий. И толпа виртуальных. Деньги не пахнут. Знаешь такую мудрость? Зато пахнешь ты. Меня тошнит от твоей вони». Парень зарычал оскорбленный. Кулак взлетел оттянутой пружиной. Нина закрыла глаза. Мать, бывало, ребром ладони давала затрещины по лицу. Больно. Кулак разозленного парня однозначно больней. Глаза разомкнула серия сумасшедших звуков. «Хряц, вопли, хряц, вопли!» Нина отпрянула, глаза моргали в ритм ударов. Ее бывший парень лежал, зарывая снег. Второй парень, точно разъяренный бык, поднимал за шкирку с размаха, бил кулачищем. Кровь алыми гроздями расцветила сугроб. Лицо превращалось в отбивную котлету. Нина схватила незнакомого заступника за руку, что есть мочи, потянула прочь, крича над ухом. «Хватит, хватит, ты покалечишь его!» «Ну и что?» – осклабился заступник. «Посадят! Испортишь жизнь из-за какого-то дерьма!» «Жизнь не так испорчена!» – буркнул парень, но позволил себя утянуть в сторону. Отойдя метров на 10, потеряв из виду насильника, барахтающегося в окровавленном сугробе, Нина всмотрелась в освободителя. Здоровенный детина с физиономией олигофрена. Впрочем, физиономия побитого парня ничем не лучше. «Чем испорчена твоя жизнь?» – поинтересовалась Нина. «Хронически не везет. За что бы ни брался, везде облом». «Почему?» «Не пробовал разобраться». «Не знаю как. Мозгов не хватает. Мне бы шарагу закончить. На последнем курсе учусь. И я на последнем. Ты на кого учишься?» «На слесаря. Хотел бы на повара». «На повара?» Нина призадумалась. «Вообще-то бывают мужчины-повара очень даже знаменитые. Почему не пошел учиться? Чем нравится заниматься?» «Родичи сказали, что слесарем везде можно найти работу. Кашеварить – женская профессия. Они не правы. Мне тоже не везет, потому что никогда не везло родителям. У нас в семье традиция хронического невезения. Я хочу выбраться из этого круга невезения». «Одна? С чьей-то помощью?» «Говорят, волшебница живет внутри нас. Если точно сформулировать вопрос, она или он начинает исполнять желания с нашей помощью». «Врут! Как ты думаешь, волшебнику нужна волшебница?» Нина выпучила глаза. «А ты прав! Чтобы состоялось волшебство в жизни, волшебник должен найти волшебницу. Где-то внутри тебя живет волшебник, который совсем не хочет быть слесарем. И где-то внутри меня живет волшебница, которая ищет достойную пару. Вместе они начинают творить чудеса и подтягивать нас до себя. Давай поживем вместе. Если родители учат нас не тому, то вдруг да помогут партизаны-волшебники. У нас недавно умерла бабушка. Я временно переехал в ее квартиру. Бабушка, приколись, завещала мне квартиру. Родичи размышляют, согласиться или в суд подать. Получается, на меня подать? Я им говорю, чё подавать? Я перееду в бабушкину квартиру в счет доли родительской квартиры. Ну и переехал. Я согласна, не дыша произнесла Нина. Мне, правда, сейчас надо сходить в магазин, купить продуктов матери. Давай сходим вместе. Туда-сюда, потом ко мне. Какие-то твои вещички помогу перетащить. А в квартире у тебя сколько комнат? Квартира однокомнатная. Кухня почти как комната. Есть лоджия. Значит, мы будем вместе спать? Конечно! Что тут такого особенного? У тебя есть компьютер? С опаской спросила Нина. «Не, нафиг он мне, неохота им пользоваться. Зато у меня есть большой телевизор и 50 каналов в нем. Тебе чё, этого мало?» «Как раз наоборот, мне и телевизор будет не нужен, ведь мы будем искать друг у друга тайные кнопочки, чтобы пробудить наших волшебников». «Ты не против, если возьму кота? Он очень-очень добрый». «Кота? Можно. Кота зовут Кичел, меня Ниной, а меня Колей. Вот и познакомились. Больше никаких имен не надо». Новый год справили втроем: Коля, Нина, Кичел. За 9 месяцев совместной жизни произошло следующее. Нина и Коля закончили профтехучилище. Коля сменил 4 места работы, в настоящее время в поисках. Кое-как перебивались деньгами. Небольшие приработки, пособия по безработице иногда подкидывали деньги родители Коли. У Нины 4 попытки устроиться. Секретарем не взяли, своих некуда пристраивать. По вакансии секретаря-референта в крупное рекламное агентство не прошла тесты. Для продавщицы не хватило умения всучивать лежалый товар по далеко не скромной цене. Не взяли гладильщицей в прачечную. Пар, вырывавшийся из-под гладильного пресса, валил с ног тщедушных пигалиц. Один кичел раздобрел. Коля упражнялся в приготовлении блюд. Первую пробу снимал кот. Серый плут находил толк в котлетах по-селянски, изразах по-венски, в отварной стручковой фасоли, сдобренной соевым соусом, уплетал домашние колбаски и фаршированную щуку. Из-за скудности кошелька Коля готовил в минимальных размерах. Нина худела. Она словно истаивала. Снимала цепи реального с того волшебного, что дремало в человеческой плоти. Казалось, вот-вот придут изменения. Однажды в долгий январский вечер сказала: «Коля, будет лучше, если мы уйдем отсюда». Я нашла куда. Коля в одних трусах лежал на полу, усланном ковром, заложив руки за голову. Кот, мурлыча, катался со спины на бок. Нина в тонкой футболке, одетой на голое тело, сидела в ногах парня. Она Коле делала массаж ступней. Это у нее получалось хорошо. Единственным развлечением у молодых и постижением грани чувственности стал разнообразный тактильный контакт. «Ты хочешь уехать, где не надо тратиться на одежду, на жилье? Где мы будем на расхват?» – спросила Нина. «Не представляю, куда и на что ехать. Денег на жратву не хватает». «Я все обдумала и для себя решила. Главное – решиться тебе. Хочешь, обскажу подробнее?» Коля скривил лицо, дескать, валяй. «Как думаешь, для чего штудирую вьетнамские разговорники и могу сносно говорить по-вьетнамски? От нечего делать!» Нина мотнула головой, глаза вспыхнули. «Я разыскала туристическое агентство, владеющее несколькими ресторанами и отелями, запулила наше резюме по электронке. На днях получила ответ. Они готовы взять нас на работу. Тебя помощником повара в ресторан, меня помощницей управляющего отеля». «Куда, куда? Ты бы в Антарктиде еще поискала. Там точно найдется работа уборщиков снега». Коля потянулся за лентяйкой, чтобы включить телевизор. Нина схватила его за руку. «Подожди, послушай, это серьезно. Ты и я будем официально трудоустроены. Постепенно получим нужные сертификаты соответствия по профессиям. Сможем продвинуться по работе. Вернуться лет через 5-10 при деньгах с удачей на короткой привязи. Я хочу попробовать себя в написании книг фэнтези о расе волшебников. Мне даже в издательстве скинули нужный сюжет. Стихи – это баловство, это для себя. Ты станешь знаменитым поваром. Со временем откроешь собственный ресторан. Чтобы поехать, нужны деньги на перелет, на обустройство на новом месте. Денег нет. Есть. Нина взмахнула рукой, точно рубанула шашкой. Прошло намного больше, чем полгода после смерти бабушки. Ты стал собственником квартиры. Это стартовый капитал. Квартиру срочно продаем, срочно оформляем нужные документы и начинаем новую жизнь. Чё, сдурела? У меня нет работы, зато есть квартира. Я в ней могу прожить всю жизнь, как прожила бабушка. Проблема с жильем для меня решена. Вдруг еще из родичей кто-нибудь помрет. Привалит вдобавок денежное наследство. Плевал на работу. Буду жить свое удовольствие. Жрать, пить и ничего не делать. 10 месяцев назад ты совершил благородный поступок. Сейчас наговариваешь на себя, очерняешь себя. Это какой такой благородный поступок? Ты защитил девушку, приютил, взял под свою опеку. Даже 2 благородных поступка сделал. Да мне просто давно хотелось набить морду тому хмырю. Случай удобный представился. Тебя позвал к себе жить? Объясняется просто. Всякий там ВИЧ, СПИД бродит по планете. Да и просто удобно иметь девчонку при себе. Ты тонкая, гибкая, удобная для секса. А вообще я не привередливый. Мне хоть какая в постели со мной, лишь бы не придумывала такой чуши, какую ты сказала. Обо мне подумал, что я совсем не принадлежность твоей постели. Помимо того, что удобно трахать, я человек. Кто? У меня есть интересы, желания, планы. А чё работу не можешь найти? Значит, человеческое общество тебя не принимает, бракует. Ты не человек, ты недоделка, как и я. Так нельзя говорить своей девушке. И вообще никому нельзя такое говорить. Не нравится, что говорю и что делаю. Можешь убираться куда хочешь. В 2 счета найду тебе замену. Мне некуда идти. Тогда уйду я. Коля, сопя от ярости, быстро оделся. Хлопок входной двери ударил по мозгам, как пощечина от того, кого считала близким и родным. Коля не вернулся ни через день, ни через 2. Не звонил и не отвечал на звонки. Словно навсегда пропал. Словно ушел не только из дома, но и из жизни Нины. В кухонном гарнитуре был специальный ящичек, где в жестяной коробочке из-под чая хранились общие деньги на питание и на прочие текущие расходы. В основном общая касса пополнялась Колей. Когда опустили скудные запасы продуктов, Нина сунула руку в жестяную коробочку, памятуя, что не так давно клала в нее пособие по безработице, свое и Коли. Рука судорожно шарила по гладким стенкам. Коробочка пуста, лишь смятый листок бумаги выудили тонкие пальцы. Разгладив, прочитала: «Не забудь вернуть ключи». Слезы так и брызнули. Стал ясен коварный замысел Коли. Решил прогнать, взяв на измор. В морозильнике лежит 1 рыбина, тощая и костлявая, как Нина. 2 картошины, скрюченная морковка и с 0,5 литра подсолнечного масла. Отыскался надорванный пакетик с кошачьим кормом. До очередной выплаты мизерного пособия 2 недели. Пошарила карманы, в кулаке звякнула медь. На пару булок хлеба хватит. Хлеб можно жарить на подсолнечном масле, морковку использовать как приправу. На сердце полегчало. Как-нибудь перебьется неделю-другую. Однако радость оказалась преждевременной. Булка хлеба заплесневела через 3 дня. Кот опрокинул бутылку с подсолнечным маслом. Нина дико хохотала, глядя, как разъезжаются лапы кичела в подсолнечной глади пола. У кота съезжала крыша как от голода, так и от нечаянных ловушек. Осталась мороженая рыбина. Нина предполагала, что растянет поедание рыбины на 2 дня. Кот слопал в 1 присест и свою порцию, и незадачливой хозяйки. Потом кот не давал спать. От голода мяукал беспрестанно. План Коли выжить из квартиры Нину сработал. Бедная девушка собрала пожитки, уместившиеся в 1 сумке. Поверху садила кота. Крупным почерком оставила Коле 3 прощальных слова, ключи в почтовом ящике. Закрыла дверь, бросила ключи в железный ящик, приостановилась на крыльце дома. Ветер завывал почти как год назад. Поднималась вьюга. Сумка с котом отнимала последние силы. Куда податься? Мать из-за недостатка денег продала квартиру переехала в дом, который раньше назывался семейным общежитием. Для великовозрастной дочери там вряд ли найдется место. Первый отчим живет с новой женщиной. Отец пропал, с парнями не везет. Где бы разыскать хоть капельку доброты, хоть малость душевного участия? Это будет искоркой, что зажжет ее факел жизни. Кот, прочувствовав надлом хозяйки, выпрыгнул из сумки. Хвост взметнулся трубой. В желтых глазах отобразилось знание, которого так не хватало Нине. Движения кота выказывали уверенность. «Со мной, дескать, не пропадешь». Призывно мяукнув, кот побежал по сверкающему снегу. В небе брезжили звезды. Засыпанный снегом тротуар представился посеребренным тоннелем, в конце которого что-то однозначно ждет. Закинув сумку на плечо, Нина шагнула вслед за котом в серебряную даль.